жизни на реке. Надежда держит она единственным упреком. Идет борьба добра и зла, судьбы являясь роком. Белый лист, испачкал мой каприз.